Нилан Даниэлс. «Жизнь и смерть на вершинах мира». Издательство «Мысль», город Москва, 1980 год. Памяти тех, с кем прошел по тропам азиатских высокогорий, Вильяма Геккеля и Милоша Матроса, погибли в 1970 году под Гуаскараном. Яна Коуницкого, погиб в 1973 году на юго-западном ребре Макалу. Анг Кани-младшего, шерпа из Кхмунджанга, погиб в 1974 году на Пуморе. Они любили горы и отдали им свою жизнь. От автора. Альпинизм и наука издавна близки друг к другу. Первыми альпинистами были естествоиспытатели, проникшие в горы, чтобы ознакомиться с их геологической структурой, растительностью и животным миром. Проводниками ученых были отважные жители гор, закаленные повседневной борьбой с суровой горной природой. Однако в Европе альпинизм уже давно ограничивается в основном достижением чисто спортивных рекордов. Исследовательский же его характер сохранился больше в походах в высокогорные районы других частей планеты, особенно Центральной Азии. Неписанным правилом стало участие во всех крупных альпинистских восхождениях ученых со своей научной программой. Таким образом, альпинизм стал средством познания областей, которые без него еще долго оставались бы непознанными человечеством. Современный прогресс техники вызывает иногда мнение, что все можно совершить с помощью машины. Под льдами Северного полюса проплывают атомные подводные лодки, а над полюсом проходят трассы воздушных кораблей. Снега Антарктиды взрыхляются гусеницами мощных вездеходов. Но в высокогорье дело обстоит иначе. Правда, и Гималаи были сфотографированы со спутников Земли, а в период благоприятной погоды проводятся туристские полеты над Джомолунгмой. Однако проникнуть в Гималаи и работать там сможет лишь тот, кто полагается не только на технические достижения, но прежде всего и на силу экспедиционного коллектива, которому в свою очередь отдает все свои силы и способности. История чехословацкого экспедиционного альпинизма началась немногим более 10 лет назад, когда 19 июня 1965 года первая чехословацкая экспедиция вылетела в Гиндукуш. В ее организации, кроме Чехословацкого союза физкультуры и спорта, приняла участие Чехословацкая академия наук. Полученные научные сведения вызвали большой отклик и интерес за рубежом. Ко всем достижениям необходимо добавить и то, что тогда не писалось в газетах, но что, однако, имеет непреходящее значение. Я имею в виду тот факт, что именно тогда были заложены основы сотрудничества между двумя важными институтами – наукой и спортом. Был протарен путь, по которому пошли и обе следующие экспедиции, организованные в государственном масштабе. В 1967 году на Перечмир и в 1973 году на пятую по высоте вершину мира Макалу. Научной программой было предусмотрено прежде всего изучение животного мира от этих районов. В экспедиции на Макалу программа была дополнена геологическими исследованиями, и сейчас, по прошествии времени, можно сказать с уверенностью, что сотрудничество науки и спорта стало для наших альпинистов доброй традицией. В этом особая заслуга академика Богумила Розицкого, вице-президента Академии наук, инженера Владимира Шидибова, руководителя экспедиции в Гиндукуш, и Ивана Галфи, руководителя экспедиции Гималаи 1973. Для меня было большой честью принять участие во всех трех экспедициях. Это дало мне возможность использовать все мои знания и опыт, приобретенные в многочисленных полевых работах на территории ЧССР и ряда других стран, особенно в горных районах Балканского полуострова. И кроме того, осуществились наяву мои давнишние мальчишеские сны. После возвращения из азиатских экспедиций мне довелось сделать ряд докладов –